«Что и говорить, положение тяжелое», — согласился Хью. «Ну ты не беспокойся, я изо всех сил буду хранить твою тайну. Но все это становится занятным. От моих забот я могу отдохнуть до самой весны, и это дает мне возможность проехаться до Вустера. Поездка развлечет меня даже в компании Роберта. И насколько сумею, я постараюсь блюсти твои интересы». «Ну хорошо, а что сам-то ты думаешь насчет этой пропажи? Кто-нибудь и впрямь решил ограбить вас? Или во время наводнения вы просто что-то перепутали?» «Ничего мы не перепутали», — возразил Катфаэль и поднял голову от работы. Он лепил лепешечки от поноса, запас которых следовало пополнить в лазарете. Какой-то умник украл ковчежец с алтаря и подменил его запеленутым бревном, что взял из крипты. Причем подготовил подмену заранее, чтобы осуществить в подходящий момент и чтобы никто ничего не заметил, по крайней мере, сразу. «Хью, мы должны отыскать пропажу!» Хью глядел на Катфаэля через стоявшую между ними жаровню. Шериф сидел, поджав губы и сдвинув брови. Таким Катфаэль видел его не раз с тех пор, как они познакомились впервые, когда ни один из них не знал, друг перед ним или враг. Но уже тогда их тянуло друг к другу в той полусерьезной, полуозорной борьбе умов. «Видишь ли, ты все время говоришь так, словно в этом ковчеге и впрямь лежит святая Уинифред», — сказал Хью. «Ты говоришь «она», «ее», вместо того, чтобы говорить «он» и «его». Ведь тебе лучше, чем кому-либо другому, известно, что она покоится в земле Гвитерина. Разве может она находиться в двух местах одновременно?» «Ее сущность на это способна», — уверенно промолвил Катфаэль, «ибо и у нас она творила чудеса. Святая Уинифред пролежала в этом ковчежце целых 3 дня, и на него вполне могла частично перейти ее благостная сила. Разве можно ограничить эту силу местом и временем? Сказать по правде, Хью, меня беспокоит вопрос о том, что, собственно, обнаружат внутри ковчега, если кому-нибудь и впрямь взбредет в голову открыть его. Но я денно и ночно буду молиться о том, чтобы этого никогда не случилось». «Дай бы Бог», — сказал Хью. «Представляю, какой крик поднимется, если кто-нибудь все-таки сорвет с таким тщанием наложенные тобой печати, поднимет крышку и вместо останков святой девственницы обнаружит останки 24-летнего мужчины. Да еще в чем мать родила. Боюсь, тебе тогда не поздоровится». Хью встал, смеясь, правда, не очень-то весело, ибо такой поворот событий не исключался, и дело могло кончиться весьма печально. «Мне пора идти и готовиться к отъезду. Приор Роберт намерен выехать сразу после трапезы». На прощание шериф ободряюще обнял Катфаэля за плечи. «Не бойся, ты ведь у нее любимчик, да и сама Уинифред способна постоять за себя». «Странное дело, Хью», — неожиданно сказал Катфаэль, когда шериф был уже в дверях. «Что-то я забеспокоился о бедняге Колумбанусе». «О бедняге Колумбанусе?» — с удивлением промолвил Хью, обратившись к монаху. «Катфаэль, ты не перестаешь удивлять меня». «Хорош бедняга. Украл и убил. Причем для своей личной выгоды, а не ради Шрусбери и святой Уинифред». «Это верно. Но в итоге он все потерял, и он мертв. А теперь еще лишился последнего, покоя, который обрел у нас в храме на алтаре, и оказался в незнакомом месте, где никого не знает, где у него нет ни друзей, ни врагов. А может, от него ждут теперь чудес творить, которые он не в состоянии. Так что стоит ли быть таким жестокосердным и хоть отчасти не пожалеть беднягу?» Сразу после дневной трапезы Катфаэль отправился в Лонгнер. Молодого хозяина манора он застал дома. Тот находился в кузнице и лично наблюдал за тем, как куют новый лемех для плуга. Эвда Блаунд был прирожденным земледельцем. Крупный, простоватый и честный малый. По своим внешним данным, он куда более своего младшего брата подходил для службы в крепостном гарнизоне. Но таких понятий, как земля, урожай и хорошо налаженное хозяйство, было для него вполне достаточно. Рано или поздно у него вырастут сыновья, которые после него станут жить и работать на этой земле. Правда, младшим сыновьям предстоит самим искать свое счастье. «Пропала святая Уинифред», — изумился Эвдо, уразумев, из-за чего к ним приехал Катфаэль. «Как же так вышло? Это же, черт возьми, не такая штука, чтобы сунуть ее в карман, пока никто не видит. Хочешь поговорить с Грегори и Ламбертом? Не думаешь же ты, что она им понадобилась? Ну, грузили они у вас бревна, но мои люди тут ни при чем. Ты согласен?» «Конечно, согласен», — успокоил его Катфаэль. «Но, быть может, они случайно видели нечто такое, что мы упустили из виду. Когда их попросили помочь, они помогли, за что мы премного им благодарны. Но прежде чем искать на стороне, нужно хорошенько все проверить дома и убедиться в том, что какой-нибудь болван по ошибке не положил ее ковчег куда-нибудь не туда и что он не пребывает где-то в целости и сохранности по сию пору. В аббатстве мы уже всех расспросили, остались только двое твоих парней. Если это ничего не даст, значит, дело совсем плохо». «Спрашивай, что хочешь», — согласился Эвдо. «Они либо в конюшне, либо в тележной. Надеюсь, они помогут тебе, но сильно в этом сомневаюсь. Они привезли лес, перегрузили его и вернулись домой. Я отлично помню, как Грегори рассказывал мне о суматохе в церкви, о том, как высоко поднялась вода. Вот и все. Ну ты попробуй, расспроси еще». Эвдо доверял своим людям и не считал необходимым присутствовать при их разговоре с Катфаэлем. Он проследил глазами, как тот пересек двор и вошел в распахнутые ворота тележной, после чего вернулся в кузницу, где раздувались мехи и стучал молот кузнеца. Грегори и Ламберт оказались в тележной. Взявшись за оглобли, они откатывали одну из телег в угол. В воздухе все еще чувствовалось тепло и запах конского пота, ибо здесь только что распрягли лошадей. Оба они были парнями крепкими и мускулистыми, с обветренными лицами, ибо круглый год и в любую погоду им приходилось работать в поле и в лесу. Один был старше другого лет на 20 и годился ему в отцы. Жители окрестных деревень были накрепко привязаны к земле не только потому, что являлись виланами, но и по природной склонности. Да и жен они выбирали себе у кого-нибудь из ближайших соседей, что в итоге приводило к тому, что они были похожи друг на друга и крепко связаны родством, как члены одного клана. Валлийской породы все они были коренастые, крепкие и выносливые. Грегори и Ламберт вежливо поздоровались с Катфаэлем. Они нисколько не удивились его приезду, ибо в последние 2 года монах бывал тут довольно часто, и ему всегда были рады. Однако, когда Катфаэль изложил им цель своего приезда и зачем они ему понадобились, оба в недоумении покачали головой и степенно уселись на тележные оглобли, дабы рассудить, что к чему. «Мы приехали еще до темноты», — начал говорить старший Грегори. Говорил он, щуря глаза, чтобы лучше припомнить тот вечер, ибо столько разных дел переделано за минувшую неделю, что всего и не упомнишь. Правда, денек-то выдался собачий, темновато было и в полдень. Мы уже начали перегружать бревна на монастырскую повозку. А тут субприор появился. Бежит, понимаешь, к воротам через могилы и кричит, мол, парни, надо бы помочь перенести наверх вещички ихние, церковные, то есть. А то вода, мол, быстро прибывает. «Субприор Ричард?» — спросил Катфаэль. «Это точно был он?» «Точно, не точно, только знаю я его. Да и не так уж темно еще было. Ламберт вот скажет то же самое. Ну, мы и пошли в церковь, снимали там обои разные, сундуки наверх таскали, ставили все, куда скажут. Одно в сарай наверх, другое в комнатушку Синрика, что над крыльцом. Темно там было, монахи, понимаешь, шастают туда-сюда с ларцами, крестами да подсвечниками, а лампады едва горят. Масла, что ли, мало было или ветром их задуло. А когда из церкви почти все вынесли, мы вернулись к своим телегам с лесом. А вот Альтхейль еще раз ходил в церковь, сказал Ламберт,